У умирающих моряков под мышками и в паху были странные опухоли, бубоны размером с яйцо, из которых сочилась кровь с гноем, а их кожа была покрыта фурункулами и темными пятнами. Вскоре от этой болезни слегли и другие люди. Здесь следует отметить, что данную эпидемию можно рассматривать как факт первой биологической атаки, которую предпринял хан Джанибек против жадных и корыстных генуэзцев, покупавших детей монголов с целью работорговли у голодающих монголов. А голодать монголы начали потому, что татарские кочевья постиг джуд – гололедица. Так об этом пишет историк Гумилев, следуя своей теории этногенеза и общей концепции Вернадского о ноосфере. Противостояние, по мнению историка, вылилось в открытую войну хана Джанибека с генуэзцами после того, как татарские кочевья постиг джуд – гололедица. Скот падал, люди голодали, и, спасаясь от голода, татары продавали сыновей и дочерей генуэзцам. Генуэзцы с удовольствием скупали девочек и мальчиков в чаянии высоких барышей. Узнав об этом, Джанибек страшно возмутился. По татарским понятиям, можно и нужно было стремиться к получению военной добычи, но наживаться на несчастье соседа считалось аморальным. Войска Джанибека осадили сильную генуэзскую крепость Кафу. Поскольку генуэзцы имели флот, а татары нет, крепость была для них практически неприступна. И тогда Джанибек приказал забросить катапультой в крепость труп умершего от чумы человека. Труп перелетел через стену и разбился. Естественно, в Кафе началась чума. Генуэзцы вынуждены были оставить Кафу, и уцелевшая часть гарнизона отправилась домой. По дороге, покинувшие Кафу, остановились в Константинополе. Чума пошла гулять по Константинополю и пришла в Европу. В это же время происходила миграция с востока на запад азиатской землеройной крысы-пасюка. Поскольку крысы – это переносчик чумы, черная смерть поползла по всей Западной Европе. Тогда вымерла большая часть Южной Италии, 3/4 населения Германии, около 60% населения Англии. Возбудитель чумы был открыт в 1894 году, в начале третьей пандемии, начавшей свое опустошительное шествие по миру из китайского сектора Тайпингшан в Гонконге, заселенного иммигрантской беднотой, где, так сказать, лицом городского быта были перенаселенность, голод, грязь, тухлая вода, иными словами, нищета и полная антисанитария. И уже через 5 лет после этого открытия Заболотный, 1899 год, предположил, что различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, на которой сохраняются чумные бактерии. Тем самым еще в конце XIX века стал закладываться фундамент будущей теории природной очаговости чумы во всей палитре ее оттенков, ставшей позднее научной основой для познания этой контагиозной, так сказать, заразы, жертвами которой с самых древних времен по разным оценкам стали до 200 миллионов человек. Особенно велики были жертвы в Средневековье. Католическая молитва-заклинание «От чумы, голода, войны избавь нас, Господи», «A peste fame bello libera no domine», перечисляла бедствия, от которых более всего страдала Европа в то время. Роль чумы в молитвенной триаде была главенствующей. Смертность в период пандемии достигала 77-97%. Испытанным рецептом, которого придерживались в народе вплоть до XVIII века, было «Cito longe tarde» – бежать из зараженной местности скорее и дальше, и возвращаться как можно позднее. Возникновение чумы или микроба Yersinia pestis разные авторы датируют в очень широких пределах – с конца мела, до Марацкий, 1998 год, до раннего плейстоцена, Петров, 1968 год, то есть от 70-65 до 2-1 миллиона лет назад. Но почему в эпоху цивилизации, начиная с античности и особенно в Средневековье, этот микроб проявил себя настолько разрушительно, что в буквальном смысле смог перепрограммировать, перенаправить весь ход истории? Все дело в грызунах и в появлении таких экосистем, в результате которых микроб-паразит Yersinia pestis через своих носителей-грызунов перешел непосредственно на человека. Так экология вмешалась в историю. Все первичные, возникшие без участия человека природные очаги чумы приурочены к регионам с засушливым климатом, сухим степям, полупустыням, пустыням, горам. Казалось бы, в этих сухих солнечных краях вообще нет места для плейстотуберкулезис. Это и есть научное название бактерии, возбудителя чумы. Однако он может найти укрытие в норах грызунов, всегда темных и достаточно влажных, и к тому же богатых питательной средой. Как известно, норные грызуны отводят специальный отсек норы под туалет. Там же, в этих норах, обитают бесчисленные блохи, которые сами кормятся на хозяевах нор, а их личинки живут в гнездовой подстилке, питаясь сухими органическими остатками, в том числе экскрементами взрослых блох, содержащими немалое количество недопереваренной крови. Это разделение сохраняется и там, где грызуны впадают в зимнюю спячку. Взрослые блохи продолжают жить на спящих зверьках, личинки копошатся в подстилке. Но в самом северо-восточном углу сухих степей в Забайкалье и Северной Монголии грунт зимой промерзает на очень большую глубину. И хотя у обитающих там монгольских сурков, тарбаганов, глубина семейных нор доходит до 3,5 метров, во второй половине зимы даже в их спальных каморках стоит настоящий мороз. Единственным местом с температурой выше нуля остается сам сурок, хотя температура его тела большую часть времени спячки не превышает 5 градусов и лишь несколько раз за зиму ненадолго возрастает до обычных 37. Это все же гораздо лучше, чем минус 8 градусов в остальном гнезде. Спасаясь от мороза, личинки блох переходят на спящего сурка, а больше всего их собирается на его морде, откуда исходят слабые редкие волны чуть теплого воздуха. Там они и остаются до окукливания, питаясь единственным доступным кормом, обгрызая слизистую оболочку ротовой полости зверька и слизывая выступающую на ранках кровь. Фактически половину спячки тарбаганы проводят с постоянно кровоточащим ртом. При температуре тела сурка в 4-5 градусов кровотечение из таких ранок продолжается сутками, хотя у активных зверьков оно прекратилось бы в течение нескольких минут. Надо еще учесть, что тарбаганы имеют привычку спать, свернувшись клубочком, уткнув морду в основание хвоста и прикрыв ее передними лапами. При этом шерсть под хвостом, подушечки лап и даже морда у них испачканы экскрементами. Перед залеганием в спячку они лепили из грунта и собственного помета длинную пробку, затыкающую вход в нору, чтобы зимой его не раскопал хищник. И все встает на свои места. Несколько месяцев подряд на периферию кровеносной системы сурков регулярно попадают частицы фекалий вместе с населяющим их микробом псевдотуберкулезус. Кровь зверьков большую часть времени охлаждена до идеальной, с точки зрения этого микроба, температуры и иммунно неактивна. Заходи и пользуйся. А редкие и короткие подъемы температуры создают идеальный режим для естественного отбора форм, способных стать настоящими кровяными паразитами. Ученые предполагают, что это произошло во время одного из последних оледенений, Сартанского, когда зона глубокого зимнего промерзания грунта перекрылась с зоной сухих степей. Это позволяет датировать рождение чумного микроба вполне конкретным временем – 15-22 тысячи лет назад. Что, кстати, неплохо согласуется с данными молекулярных часов, согласно которым пестис и псевдотуберкулезис отделились друг от друга не раньше 20 и не позже 1500 лет назад. Страшная болезнь, унесшая жизни сотен миллионов людей и неоднократно менявшая историю многих стран, возникла только потому, что где-то в безлюдных степях Забайкалья местные сурки ложатся в зимнюю спячку с немытыми лапками. Микроорганизмы, известные нам как возбудители опасных болезней, на самом деле являются стабильными элементами определенных природных сообществ. За время долгой совместной эволюции они, что называется, притерлись к своим постоянным хозяевам, минимизировав причиняемый им вред, а часто и вовсе сводя его к нулю. Одновременно у них выработались специфические жизненные циклы и эффективные механизмы заражения, обеспечивающие их передачу от одного поколения хозяев к другому. Но когда в эту сбалансированную систему вторгается несвойственный ей вид, например, человек, безвредные для своих, так сказать, законных хозяев возбудители атакуют его со всей яростью прирожденных убийц. Данная гипотеза наилучшим образом объясняет всю известную на сегодня совокупность фактов, относящихся к возникновению чумного микроба и его взаимоотношения с природными хозяевами и переносчиками. Тем не менее, она остается лишь гипотезой и вряд ли когда-нибудь может быть строго доказана. Впрочем, даже если считать происхождение чумы разгаданным, у грозной болезни остается еще немало загадок. Какая страшная гримаса истории! Грязные лапки каких-то грызунов, обитателей далеких степей и эпоха титанов, эпоха Возрождения – как естественная реакция на биологическую катастрофу, чуму, вызванную микробами, которые появились на свет благодаря нечистоплотности мелких зверушек. Не случайно представители этой эпохи будут утверждать, что Вселенная подчиняется строгой закономерности, которую под силу разгадать человеку с помощью цифрового ряда чисел Фибоначчи, золотого сечения и линейной перспективы. Как блохи на теле никому неизвестного грызуна, обитающего в далекой степи, так и золотое сечение, воплощенное в раковине моллюска и в форме галактик, все это связано между собой невидимой закономерностью, в полной мере воплотившейся в самой архитектуре Флоренции, в ее улицах и площадях. Но вернемся к хронике Черной смерти. По свидетельству одного из хронистов, в Авиньоне ежедневно умирали 400 человек, а по данным другого, на единственном кладбище каждые 6 недель хоронили 11 тысяч скончавшихся от чумы жителей города. Когда в Авиньоне мест на кладбище не осталось, трупы бросали в Рону, пока не стали рыть ямы для общих могил. В Лондоне трупы укладывали в ямы рядами, почти до самого верха. Во Флоренции мертвых хоронило Общество Милосердия, основанное в 1244 году для ухода за больными и сирыми, члены которого носили красные мантии и капюшоны с прорезями для глаз. Когда они перестали справляться со своими обязанностями, мертвые лежали на улицах, распространяя ужасный запах. Когда кончались гробы, мертвых хоронили на досках, на кладбищах или укладывали в общую яму. Неглубокие ямы раскапывали собаки и пожирали покойников. «И не слышался колокольный звон», — писал хронист из Сиены, «и никто не оплакивал умерших, ибо каждый ожидал смерти сам. И люди говорили, наступил конец света. Как сообщают хронисты, в Париже, где чума свирепствовала весь 1346 год, ежедневно умирали 800 человек, в Пизе – 500, в Вене – от 500 до 600 человек. Флорентийцы, обессиленные голодом 1347 года, потеряли от 16 до 80% населения, две трети жителей умерли в Гамбурге, Бремене и Венеции. В городах, в связи с приездом иногородних, смертность от чумы была выше, чем в сельской местности, но и в некоторых деревнях смертность была высокой. В Живри, богатой бургундской деревне с населением от 1200 до 1500 человек, за 14 недель умерло более 600 жителей. В трех деревнях Кембридж-Шира умерло 47, 57 и 70% населения, соответственно. Когда оставшиеся в живых в деревне наиболее пострадавшие от мора ушли из нее, она перестала существовать. В закрытых учреждениях, таких как, к примеру, монастыри, стоило заболеть одному человеку, как вслед за ним умирали и другие члены сообщества. В Монпелье из 140 доминиканцев выжили только 7 человек. Брат Петрарки Герардо, картезианец, похоронил настоятеля монастыря и 34 монаха, иногда предавая земле 3 умерших в день, пока не остался один с собакой, после чего отправился на поиски иного жилища. Хронист-францисканец Джон Клин из Килкенни, Ирландия, писал, что весь мир во власти сил зла, но полагал, что мор со временем кончится, а затем и испарится из памяти тех, кто придет после нас. Он считал, что вскоре и сам умрет, и просил продолжить его работу. Следующая запись в его труде сделана другим человеком. Джон Клин умер, но его имя осталось в истории. Из всех европейских стран более всего от чумы, видимо, пострадала Италия. Если весь мир действительно находился во власти сил зла, то они наиболее проявили себя в этой стране. Но именно в Италии, на берегу реки Арно, и зародилось возрождение. Весь Декамерон – это действительно своеобразный пир во время чумы. Если до этой страшной пандемии человечество жило в стратегии договора с Богом, Ветхий и Новый Завет, то после пережитой черной смерти, которую воспринимали не иначе, как конец света, договор уже стремились заключить с падшим ангелом. Именно в эпоху Ренессанса появится миф о докторе Фаусте и возникнет поэтика благородного светского безумия. Гамлет, которая будет отличаться от безумия блаженного, благостного, столь характерного для всего высокого средневековья. А в Испании появится и новый вариант силового решения всех проблем мирового зла и несправедливости – Дон Кихот.